Глава 24. Ранди. «Ты поможешь мне», — сказал лже-принц, когда я появилась из раздевалки в опустевшем холле здания для практических занятий. «Во-первых, расскажешь, с кем тут у меня какие отношения. Во-вторых, у вас нет ни с кем отношений. Принц всех настроил против себя», — ответила я. «Неудивительно», — буркнул он. «Этот придурок всех боится, и гормоны бьют по мозгам». Я взглянула на него ошарашенно. «Но вы не он. Вы просто скопировали его тело, не переселились в него. Откуда вам это известно?» «Думаешь, тело — просто пиджак со штанами? Чтобы никто не засек разницу энергий, пришлось брать все. Любой комплекс, страх, болезнь отражается в теле и, само собой, в ауре. Тело реагирует первым, как у долбанной ящерицы, в соответствии со всеми вписанными программами с детства, даже если я не в курсе, кто этого мальчишку воспитывал и в каких условиях». «А-а-а!» Открыла было я рот, но пораженная так ничего и не сказала. «Да, тело тоже имеет свой так называемый разум. Убогий, но он работает. Под мое сознание оно долго будет подстраиваться. Чтоб его!» Лже-принц с отвращением осмотрел свои руки, затем зыркнул на меня. «Мышью я называю тебя для прикрытия, Ранди, без обид». «Откуда вы про мышь узнали? Тоже тело рассказала?» «У меня есть уши и глаза. Я отстану от тебя постепенно, но пока потерпи. Сам не выношу, когда меня обзывают. А мой милый братец Алви как только меня не называл, уж поверь». «Не стоит меня настраивать против сэра Алви», — нахмурилась я. «Это не он, а вы собирались уничтожить всех в Академии и убить короля. Это вы обманули меня и вместо себя забросили неповинного принца неизвестно куда. Я больше не поверю, что вы жертва». Он усмехнулся. «Не хочешь по-хорошему? Ну и ладно, мне плевать. С женщинами я никогда не находил общего языка. Тогда буду приказывать, и если ослушаешься, велю своим телохранителям выслать тебя в мое королевство, и там тебя казнят. Уж поверь, найти за что очень легко». «Ладно, приказывайте, зато так честнее», — буркнула я. «Не боитесь, что вас разоблачат?» «Нет. Что они мне сделают? Не убьют. Им нужен принц живым. А я в некотором смысле гарант его жизни. Сошлют меня обратно в пустыню. Я уже все там видел, не страшно. Потому что я наг». Он произнес это с какой-то особой гордостью, даже стал будто выше. «А принц Ивар там точно выживет? И где это? Там?» «Зачем тебе? Он же преследовал тебя и очень хотел извести». «А это откуда вы знаете?» «Совсем глупое. Потому что ты ему нравишься». Лже-принц усмехнулся и подмигнул, указывая на штаны. «Физиология помнит». «Что?» — опешила я. «Не радуйся. Для такого, как он, королевского отпрыска, унижение — сам факт, что деревенская девушка понравилась ему так сильно. Если уступил бы желаниям, тебе бы продолжение не понравилось. Хотя...» — он снова холодно усмехнулся. «Смотря что ты любишь. Но потом тебя бы наверняка казнили или сослали с глаз долой за такое пятно в биографии. Так что еще неизвестно, кто кого спас. Можешь начинать благодарить». «Вы все придумали. Я просто проявила неучтивость с принцем однажды и...» «Ты глянь-ка, и правда глупая. Не ценишь себя? А стоило бы. Есть в тебе то, что потом всех заставит разинуть рты». «Пытаетесь льстить? Зачем?» «Незачем. Я наг. Наги видят дальше и глубже. И что бы ты ни говорила, я знал, что окажусь в храхне, но я должен был поддержать отца. У меня не было выбора». «Но он остался в пустыне». «Он погиб. Все, больше не будем об этом». «Извините, мне жаль». «Тебе не жаль, и это нормально. Добавлю в завершение нашего бесплотного диалога о благородстве принца Ивара. Он куда высокомернее моего брата Алви, потому что глупее и с большим количеством проблем здесь». Лже-принц постучал пальцем по собственному виску. «А чтобы ты знала, Алви чуть не умер от ужаса, когда влюбился в безродную сироту, несмотря на то, что она оказалась единственной в мире заклинательницей драконов. Он предпочел запихнуть свои чувства куда подальше, потому что статус для таких важнее, и титул, разумеется, тоже. Мезальянс невозможен». Я молчала, пораженная. Сэр Алви был влюблен в Танатрею Стоули? Ту самую светящуюся девушку, настоящую звезду и почти небожительницу? И она не подошла ему по статусу? «Вы снова врете. «Сэр Алви любит Агнес». «Ковальски?» — сощурился лже-принц. «А-ха-ха-ха! Вот это новость! Снизошел до преступницы!» «Она не преступница. Просто в последний момент испугалась и выложила все, что могла властям. Не верю. С чего бы? Давай, менталистка, чувствуй, я говорю правду». Лже-принц развел руками, словно открываясь. Агнешка, конечно, не знала всей картины, но очень не против была попробовать все запретное и манипулировать всеми, кто под руку попался. Ее главными подругами, с которыми она организовала тайное сообщество, были Лили Пелье и Наяда Сираде, тоже заговорщицы. «Наяда? Дочь главаря клана черных магов?» Я вспомнила вчерашний разговор с зеркальщиком. «О, ты в курсе? Впрочем, весь мир, наверное, в курсе. Эта троица собиралась прогнуть под себя заклинательницу драконов, чтобы была у них на посылках. У этих трех девиц на уме всегда была только власть. И если у Лили и Наяды имелось полно средств, то у Агнешки в ассортименте были только мозги и умение хитро прошагать по чужим головам. Но на вид тот еще ягненочек. Ладно, мне плевать на них. Вернемся к тому, что мне нужно. Во-первых, пока постоянно будь рядом». «Зачем?» «Забыть имена всех однокурсников. Перебор даже для принца с задранным носом. На занятиях незаметно будешь мне нашептывать, кто на курсе кто. Имена, характеры, все, что знаешь. Не бойся, я запоминаю мгновенно». Он подошел к окну, выглянул из-за шторы и добавил. «Во-вторых, эти ослы-телохранители не оставляют меня ни на секунду. Сейчас с трудом заставил их выметнуться наружу. Поняли, наконец, что у парня могут быть пристрастия, которым предаваться стоит без чужих глаз». «В смысле?» «Принцу Ивару ты нравилась. Я продолжу делать вид, что это так. Когда мне надо будет от всех скрыться, я как бы буду уединяться с тобой». «Нет!» — выкрикнула я. «Ни за что!» Он подкатил к потолку глаза и с тяжелым вздохом положил мне руку на предплечье. «Да, не обсуждается. Нет, лучше казните меня!» «Вот как!» — снова вздохнул лже-принц. «Себя не жалко? Ладно, у тебя есть брат, дед, мать. Могу сообщить королю, что у вас там не семья, а ячейка заговорщиков. Пусть страдают за твою упертость». «Вы не можете, не трогайте их!» «Ты знаешь, что можно обойтись и без шантажа. Приставать я к тебе не собираюсь, только делать вид». «Но ведь будут говорить!» «Мои телохранители не будут говорить. Это не прописано в их должностных обязанностях». Я вспомнила о том, что Руэл и Алви знают и не позволят Джестеру долго разгуливать под чужой личиной, а они просили меня пока делать вид. «Ладно, я сделаю, что вы просите», — скрипя сердце, выдавила я. «Ваше Величество, не забывай добавлять, принцы это любят», — подмигнул лже-принц. «Правильно решила. Жизнь — это война. Ты можешь либо убегать от нее, либо участвовать. Я же предпочитаю возглавить и плыть первым туда, куда несет чертовым течением. И прямо сейчас мы отправляемся в мои апартаменты. Мне нужно отлучиться». «Куда?» «Не твое дело. Подыгрывать не забывай», — шикнул Джестер, шагнув ко мне. Входная дверь открылась, лже-принц стиснул меня в объятиях, развернул и почти коснулся губами губ. Его зрачки вперились в мои, я автоматически попыталась оттолкнуть его. Не вышло. «Ваше высочество, все в порядке?» — послышалось от дверей. Джестер выпустил меня и развернулся к одному из своих охранников. «Да, черт побери, пока вы тут не объявились! Простите, ваше высочество, вам пришла посылка из дворца». «Тогда возвращаемся в апартаменты», — противным голосом сказал лже-принц. «Мышь, ты куда? Я тебя еще не отпускал. Следуй за своим господином». Мне захотелось убить его чем-то прямо сейчас, ударить тяжелым много раз и задушить колючими лозами, обрызгав обильно ядом. И виновата я бы себя не чувствовала. Поводов ненавидеть этого преступника у меня накопилось с лихвой. Телохранитель учтиво скрылся, но дверь не закрыл. Джестер шепнул мне. «А ты хорошо пахнешь. Догоняй». И пошел к выходу так, словно весь мир ему задолжал. «Ненавижу!» Мы просто переместились. Королевские апартаменты находились в мужском крыле под самой крышей студенческого общежития. Впрочем, тут сразу вылетало из головы то, что мы находимся в академии. Дворцовая роскошь резала глаз. Позолота, серебро, черный бархат и серый атлас, изысканные безделушки, мебель с тяжелыми ножками в виде львиных лап, оленьи головы, грандиозные зеркала по стенам в резных рамах и портреты азантарнских королей. Интересно, это для того, чтобы принц не забывал отмечать сходство, или наоборот, чтобы глянул на себя и понял, что до предков ему еще далеко? С десяток слуг в синих ливреях раскланялись перед принцем. Он практически не обратил на них внимания, буркнул лишь: «Где моя посылка?» «В вашей комнате, ваше высочество. Доставили все, как вы просили утром». Лжепринц даже не кивнул. Прошел быстро по устланным коврами коридорам, я едва поспевала за ним. «Я буду с ней заниматься. Столько, сколько потребуется, меня не тревожить». Я залилась краской и забыла, как дышать. И, видимо, застопорилась, поэтому лжепринц обернулся и потянул меня за руку. «Поторопись, мышь!» «Бог мой, где же Руэл? Я не хочу всего этого! Спасите меня!» Спальня принца была такой же, как и гостиная, черно-бело-серой, с золотом и серебром. Отцепив от стены золотые шнуры, он задвинул черные шторы, запер дверь, подоткнув ее позолоченной ножкой стула, и подошел к прикроватному столику с серебряной и золотой инкрустацией, на котором стоял большой упакованный ящик. Я замерла у входа. Лже-принц не обращал на меня никакого внимания, только приказал: «Не стой у дверей, слуги наверняка отследят твою ауру». Не зная, куда себя деть, я подошла к громадному письменному столу у окна, по центру которого падал луч света из щели не до конца зашторенных окон. Присмотрелась и опешила. На столе лежала вышивка. Наполовину вышитый дракон, откусывающий кому-то голову, и мотки алых и серебряных ниток рядом. На полу стояла корзина с нитями и лоскутами. «Принц вышивает?» — обалдело пробормотала я. «Главное, что вышивает. В столе посмотри». Я выдвинула первый ящик стола. Он был полон солдатиков, пушек, игрушечных боевых оленей, драконов, кинжалов, сабель. В ошеломлении я вытянула из кучи игрушечную гильотину. Из деревянного ящичка, приделанного к ней, вывалилась на стол дюжина отрубленных голов игрушечных человечков. «Боже!» «Больной ублюдок! Так что подумай, так ли плохо я сделал?» Я села на стул. «И это будущее нашего королевства?» Лжепринц выбросил из посылки две большие коробки. Из одной, открывшейся от удара о пол, выпала кукольная рука. А Джестер с радостным возгласом достал из ящика обернутую в ткань книгу. Он содрал упаковку и поднес глазам толстый фолиант. «Что это?» «Семейные заклинания клана Регисонов». «Зачем они вам? Для конспирации?» «И это тоже. Тут есть кое-что полезное». «Откуда вы знали, что она у них есть?» Лжепринц обернулся на меня. «Видел. Я бывал во дворце, я сам из королевской семьи, забыла? К тому же прежний я — заклинатель драконов, и король Ларс приглашал меня поработать у него после выпуска. Можем считать, я рассмотрел его предложение». Я вспомнила о том, что говорил Ладан, что Джестер ему нужен, и потому спросила: «Если вы заклинатель, как же вы тогда без драконов?» Лжепринц обернулся, взгляд его изменился, стал задумчивым и серьезным. «Да, ты права. Оставайся здесь, пока я не вернусь. Делай, что хочешь. Книг полно. Хочешь, читай, спи или уроки делай». Он достал зеркальный шар, такой же, как был у сэра Алви. Я подумала, что он может сейчас натворить бед, и никто не узнает, что именно. А так хотя бы я... Шар только сверкнул. Я в мгновение ока подскочила к лжепринцу, коснулась локтя. «Пода! Ждите!» Вторую часть я уже договорила, ошеломленная, на вершине скалы, освещенной солнцем. Точнее, это было плато. Рыжие камни, с виду мягкие, словно из глины, похожие на лабиринты, велись рядом. А за краем пропасти и везде, куда падал взгляд, торчали острыми зубцами серые скалы. Слоистая, разноцветная скальная стена справа от нас на сотни метров уходила вниз. Ее подножие тонуло в сочно-зеленом море леса, не такого, как у нас, тропического, местами почти глянцевого. «Черт! «Ты зачем за мной увязалась?» — выкрикнул лже-принц.